Санька. Беспокоиться я начала в 10. До этого думала, что Марк засиделся у Макса, потом, что стоит в пробках, хотя мотоциклу они не страшны. А потом... Потом уже оправдания закончились, и началась паника. Макс с напряжением сообщил, что Марк ушел от него в районе 8. Потом перезвонил и сказал, что его телефон не отвечает. Мне он тоже не отвечал. Потому я, собственно, и паниковала. Макс попытался меня утешить, со смехом сказал, что наверняка села батарея, что с умением Марка водить авария ему точно не грозит. Но все было тщетно. К 11 я обзвонила ближайшие больницы и морги. К 12 устала плакать от бессилия и страха. К часу забилась в угол дивана в гостиной и оцепенела, сжимая в руке телефон и уставясь в пространство. Спать хотелось ужасно. От слез болела голова. Но без Марка я не хотела идти в спальню. Вообще не хотела ложиться. Как будто, оставаясь бодрствовать, могла каким-то образом призвать его домой. Сидела на диване, вертела в пальцах обручальное колечко, как единственный амулет, молилась всем богам, плакала, когда мне казалось, что молитвы бесполезны. Рысь устал ходить вокруг и толкать меня мордой, словно утешая. Свернулся клубком рядом, упер в меня задние лапы и дремал, то и дело открывая недовольные желтоватые глаза. Я только сейчас поняла, как много Марк для меня значит, как непереносима одна мысль о том, что я могу его потерять. Думала ведь совсем недавно, что запросто привыкну без него жить. Но вот стоило ему всего на несколько часов пропасть с горизонта, я уже захожусь в рыданиях и представляю самые страшные картины. Как-то я все же уснула. Проснулась от холода. Рысь ушел на балкон, дверь была нараспашку, на улице уже начинало светать. Оледеневшими руками вцепилась в телефон. Напрасно, новых звонков не было. Перед работой я еще раз обзвонила больницы и морги. Сердце замирало, когда я слушала, как собеседник перечисляет поступивших за ночь. И оживала только тогда, когда я понимала, что Марка среди них нет. Закончив обзвон, отложила разогревшийся, как печка, телефон, и тут он зазвонил сам. Я чуть приступ не схватила, увидев на дисплее имя Марка. Руки затряслись от нервов, и я не сразу нажала кнопку «Ответить». А когда, наконец, попала, то затаилась, смертельно боясь услышать не голос Марка, а кого-то, кто сообщит о его тяжелом состоянии. Но это был он. «Малыш, я в полиции, но все хорошо, не волнуйся, позвони Максу». Голос уставший, напряженный, родной. На глазах снова появились слезы. Сами собой скатились по проложенным дорожкам. «Господи, живой! Как в полиции? Почему?» «Не по телефону, объясню потом». «Ты, главное, не расстраивайся и не переживай». Я шмыгнула носом и нервно усмехнулась. Совет изрядно запоздал. «Я могу к тебе прийти?» «Можешь, но не стоит. Все будет хорошо, меня скоро отпустят. Сиди дома». «Правда? Господи, Марк, почему ты раньше не позвонил?» «Я не мог, телефон отобрали. Все, все, прости, больше не могу говорить». Он даже не успел докончить. Последняя фраза прозвучала скороговоркой и оборвалась внезапно гулкими гудками. «Все в порядке? Что-то мне не верится. Отобрали телефон, ночь в полиции. Что он натворил?» До Макса дозвониться сразу не удалось. Он не отвечал. Потом банально не было времени, потому что на работе меня запрягли по полной, а из-за ночи рыданий я двигалась, как сонная муха. Минутку улучила только в районе 12, но с телефона Макса ответила почему-то Екатерина. «Боже, Саша, мы у черта на куличках!» — сказала она, когда выслушала мое взволнованное изложение. «У Макса сделка века. Я скажу ему, но, боюсь, мы будем в городе самое раннее, только завтра. Не волнуйся, я найду адвоката. Если Марк сказал не навещать, лучше не навещай. Ты не знаешь, какую статью ему приписывают». «Я ничего не знаю». Я вообще была в ужасе. Представляла Марка на нарах. Почему он сказал, что мне лучше не приходить? А тут еще и Макс с Катей, на которых я сильно надеялась, где-то далеко. Но делать было нечего. Катя как могла попыталась меня утешить, а потом пришлось завершить разговор. И ей, и мне нужно было бежать. К вечеру я вернулась домой, вымотанная и усталая. От Марка не было никаких новостей. Катя периодически звонила, но тоже ничего утешительного сообщить не могла. Так что я надраила квартиру из последних сил и упала на диван, чтобы заснуть мертвым сном. То есть я так думала, что сон мертвый, пока не проснулась посреди ночи от странного звука. Кто-то шебуршился в замке входной двери, пытаясь ее открыть. И делал он это так, словно не знал, какой ключ окажется нужным. Я замерла, пытаясь уверить себя, что мне показалось. Может, сосед по пьяни перепутал дверь. С балкона внутрь метнулась тень. Рысь с прижатыми ушами, весь какой-то напряженный. Я вскочила вслед за ним. Хорошо, что из-за холода спала в спортивном костюме, одеваться не пришлось. В прихожей подхватила огромную статую какой-то деревянной африканской мадам. Марк обычно ссыпал на блюдо, которое она держала на голове, всякую мелочь из карманов. Шебуршание у двери все еще продолжалось. Я замешкалась, не зная, что делать. Закричать, чтобы он понял, что внутри люди, или затаиться и огреть по голове, как только войдет. Там точно не Макс, они только завтра вернутся. Да и зачем ему вламываться в наш дом? И не Марк, он бы не стал так долго копаться. Неужели действительно пьяный сосед, отец Марка, взломщик? Рысь дрожал всем телом. Шерсть встала дыбом. Он издавал какой-то странный звук, то ли мычание, то ли урчание. Я не успела ничего подумать, как дверь распахнулась. В квартиру ввалился огромный, под 2 метра бородатый мужчина в кожанке, пахнущий железом и бензином, позвякивающий металлом. Я завизжала, чтобы оглушить его, и, подняв статую над головой, понеслась вперед. Я была полна намерений защитить квартиру, прогнать вора, избить его, может быть, даже вырубить удачным метким ударом, но не учла, что мой рост всего 164, так что бугай только ойкал и закрывал лицо ручищами, пока я безрезультатно лупила его по широким плечам. Адреналин зашкаливал, так что я не сразу поняла, что он причитает, а он недоуменно вопрошал. «Рэй! Рэй! Черт! Ты кто такая вообще? Не трожь меня, дикарка! Где Рэй?» Я опустила статую, смутно начиная понимать, что это, похоже, не взломщик, оглянулась на Рыся, как будто он мог мне что-то подсказать. А Рысь вдруг напружинился и прыгнул, сверкая золотыми глазами, приземлился прямо на грудь мужчине, а тот как будто так и надо схватил его и принялся чесать и тискать, приговаривая: «Отъелся! Отъелся-то на харчах-то, а, Мордор! Харя поперек себя шире! Ничего, скоро поедем домой, набегаешься на приволье!» В голове у меня как молния сверкнула. «Так это вы хозяин Рыся?» «Я его папочка. Постой, как ты его назвала?» «Рысь по имени Рысь. Оригинально!» И он, как ни в чем не бывало, захохотал добродушным густым басом. «И Марк дал вам ключи», — я начинала понимать. «Только забыл мне сказать». «Я ему звонил. До чего-то не дозвонился». «А тебя как звать, дикарка?» «Не знал, что он живет с девушкой. Так бы не стал ночью вламываться. А где он сам-то?» Он говорил неожиданно быстро, охотно, как будто слова подпирали ему глотку, торопясь выскочить наружу. Говорил и оглядывался. И замечал, наверное, всякие мелочи, вроде моих курток на вешалках, моей обуви, множество других деталей, которые явно свидетельствовали, что я тут оказалась не случайно. Невольно я смутилась. «Никогда не видел, чтобы здесь было так прибрано. Это все ты? Я же знаю его, лентяя и разгильдяя. А сам-то где? Дрыхнет?» «Пойдемте на кухню, что ли?» Сна не было уже ни в одном глазу. «Марка нет». Я кинула взгляд на неожиданного гостя и все же докончила. «Он в тюрьме». «Как в тюрьме?» Тот аж остановился от изумления, выпучил глаза, голубущие, к слову, как у младенца. «Ой, то есть в полиции. Я не знаю, что случилось, но лучше по порядку. Меня зовут Саша». Я по какому-то странному порыву протянула ему руку, которую он бережно пожал. Заодно поразилась размеру его лапищ. Уж на что у Марка были большие по сравнению с моими ладони, но этот незнакомец с легкостью у него выигрывал. «Сала, ой, то есть Алексей». «Сала?» Я не выдержала и захохотала. После всех этих нервов, после пропажи Марка, после такой стрессовой побудки, заросший рыжеватой бородой бугай под 2 метра по прозвищу Сала, это было даже очаровательно. Он, кажется, смутился, со скрипом почесал пальцами затылок. Мы шли по коридору на кухню. Рысь был зажат у него под мышкой, но не выказывал никакого неудобства от странной позы. Да и Сала Алексей нес его с легкостью, а ведь в Рысе под 30 кило. Я налила чай и устроилась напротив. На табурете рядом с окном Сала казался великаном, по недоразумению угодившим в нору хоббитов. Через 5 минут я знала всю историю. Как оказалось, Сала ездил на Урал, а на время своего отсутствия попросил Марка присмотреть за рысем. Эта самая квартира, где жили мы с Марком, на самом деле принадлежала Алексею, то есть это не Марк дал ему ключи, а Алексей сделал дубликат для Марка, когда тот поселился здесь. Сам он жил за городом, в частном доме. Для рыся там был оборудован целый вольер. Ну да, Марк упоминал, что квартиру друг сдал ему в аренду, но я не думала, что настоящий хозяин рыси и владелец квартиры — одно и то же лицо. А ведь наличие полностью оборудованного для рыси балкона могло подсказать. Я не удивилась, узнав, что Сало тоже байкер. Одиночка-байкер, я знала таких. Их никогда не увидишь ни в байк-клубе, ни на горе. Они предпочитают кататься в полном одиночестве и отношения поддерживают максимум с одним-двумя друзьями, но при этом они обычно очень отзывчивые и на дороге всегда остановятся, да и в жизни обычно альтруисты. «А ты, случаем, не дочка лесника?» Он вглядывался в меня и словно сомневался, стоит ли спрашивать, заулыбался, когда я вытаращила глаза. «Ну, а я-то думаю, на кого похоже? Хороший был мужик». Он погрустнел. Я кивнула. Если так подумать, неудивительно, что Сало знал отца. Его знали все, а то, что я сама Сало не запомнила, так вряд ли он появлялся в салоне часто. И в 11-12 лет дяде в районе 25, его возраст я прикинула наугад, меня не интересовали. «Так что Рэй в кутузке делает? Надебоширил где? Или за превышение скорости у нас уже в кутузку кидают?» Я только вздохнула и пожала плечами. «А ты его новая подружка». Я уже хотела было ответить нечто обтекаемое, вроде можно и так сказать, но тут глаза Сала посмотрели куда-то вниз и забавно округлились. Проследив его взгляд, я обнаружила на безымянном пальце колечко. Вот я балда, совсем забыла, что надела его. Хотелось постоянно ощущать кольцо на себе. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», Сало поднял растерянный взгляд. «Рэй что, женился, что ли?» Он выглядел таким забавным, что я снова рассмеялась, развела руками. Сама в шоке. «Это надо отметить. В холодильнике вроде нет ничего. Надо знать заначки». Он сноровисто подхватился с табурета и куда-то убежал. А вернулся с огромной стеклянной бутылью, в которой плескалось что-то темно-коричневое. Откупоривая, Сало беспрестанно хвалил мою хозяйственность, благодаря которой квартира стала похожа на жилище человека, а не на свалку ненужных вещей, и ругал разгильдяя Рея, натворившего невесть что и в результате оставившего такую красоту, как я, без присмотра. В бутыле оказалось домашнее вино, и очень даже неплохое. Мы выпили по бокалу, я на дне, Сало доверху, а потом я постелила ему в маленькой комнате, где я сама жила в первые дни. Ложилась я с улыбкой на губах, вспоминая то, как набросилась на Сало со статуей в руках, то, как он нес рыся, и длинные мощные лапы болтались в воздухе, как он чехвостил Марка и уверял меня, что завтра мы обязательно во всем разберемся. В царстве уныния, в которое я погрузилась без Марка, Сало стал настоящим светлым лучом. А наутро позвонил Макс и сказал, что выяснил, где держит Марка. На улице стояла теплынь, светило яркое солнце, а здесь, среди серо-зеленых стен, узких коридоров и комнат, перегороженных настоящими решетками, меня в легких шортиках и футболочке пробрало холодом. Я поежилась, потирая плечи. Ничего, потерплю. Главное, что сейчас я наконец увижу Марка. Где-то в глубине коридоров лязгнули двери, послышались голоса. Я насторожилась, каким-то шестым чувством угадывая среди чужих шагов, принадлежащие Марку. Когда железная дверь в глубине зарешоченной части помещения отворилась, я уже вцепилась в прутья с другой стороны. «Марк!» Одновременно с облегчением сердце болезненно защемило, стоило увидеть его, небритого, побледневшего, как будто спавшего с лица и с синяком под глазом. «Тебя били?» «Нет, не волнуйся, это случайно вышло», — ответил он быстро, но никого этим не обманул. «Вот сволочи!» — я бессильно стиснула прутья. Марк подошел и бережно положил пальцы поверх моих. Сухая загрубевшая кожа чуть царапнула. Я перевернула руки, чтобы наши ладони соприкоснулись. «Девушка, отойдите», — скомандовал охранник, подошел к решетке и стал открывать замок. Я послушно отступила. С жадным нетерпением стала ломать пальцы, наблюдая за неуклюжими движениями полицейского. Все еще не верилось, что Марка действительно отпускают. Но вот еще несколько мучительно долгих секунд, и решетка открылась, а Марк шагнул мне навстречу. Обнял, чуть кости не затрещали. Но я стиснула его плечи почти с той же силой. Господи, наконец-то! Живой, здоровый, пусть немного побитый, неважно. Главное, что живой, и теперь на свободе. На улице уже ждала тесная компания. Макс, Катя и приехавший с ними на всякий случай адвокат. Сало и его мотик, неожиданно оказавшийся Харлеем. На похожем катался Шварценеггер в «Терминаторе 2». «Сало!» — щурясь на ярком солнце, Марк, тем не менее, сразу увидел друга. Шагнул к нему, протянул руку. «А я-то думаю, какого черта у меня звонки от тебя не принятые? Рэй!» Тот пожал руку, обхватил Марка медвежьей хваткой, похлопал по плечу. «Ну что, каторжник, выпустили, а?» Макс с Катей тоже подошли. Объятия и похлопывания повторились. Я с нетерпением ждала, пока приветствие закончится. Хотелось взять Марка за руку и не отпускать, что и выполнила через минуту. И в машине, и за столиком на веранде кафе-ресторана, куда мы приехали отметить освобождение Марка и обсудить дальнейшие планы, я сидела с ним рядом, а наши пальцы тесно переплетались. Только так я чувствовала себя достаточно спокойно. Заказанный столик оказался на улице. Под бело-голубым зонтом на невысокой террасе. Едва мы расселись и сделали заказ, как Макс обратился к Марку. «В чем тебя обвинили?» «Хранение наркотиков», — Марк усмехнулся. «Пытались заставить меня подписать протокол изъятия». «Что за бред?» — не выдержала я. «Ты...» «Все хорошо», — Марк успокаивающе положил руку на мою ладонь. Я ничего не подписывал, конечно. Да я сразу понял, что это папаня, еще до того, как он позвонил. «Что он хотел от тебя?» — спросил Макс. Я с содроганием вспомнила нашу единственную встречу с его отцом, подвальную комнатушку и тот леденящий взгляд. Вышло, что я его обманула, невольно, но обманула, когда говорила и сама верила, что не стану больше встречаться с Марком, но получилось так, как получилось. «Да, все тоже». Марк поморщился, как от зубной боли. «Опять принуждают жениться?» Но Макс кивнул и коротко спросил. «Все пытается впутать в криминал?» Я не выдержала. «О чем вы?» «Зуб, похоже, занимается скупкой и перепродажей краденных машин и моциков», объяснил мне Марк. «А отец его прикрывает и получает мзду. Они хотели и меня приплести к этому делу. Я так думаю, для того, чтобы был лишний рычаг давления на меня». Я застыла с раскрытым ртом. Зубченко ворует мотоциклы, точнее, имеет отношение к ним, наживается на воровстве. Я столько раз слышала горестные истории байкеров, когда любимого железного коня уводили у них буквально за 5 минут, что легкая неприязнь к Зубченко, я не любила его масляные взгляды, мгновенно переросла в презрительный гнев, и это бывший партнер отца, как он только мог. «Зуб?» — вдруг переспросил Сало. «Это тот самый боровичок, который с лесником напополам салон держал?» Сравнение заставило меня прыснуть. Зуб — низенький, плюгавенький, полноватый, с круглой шапкой коричневых волос, и впрямь походил на гриб-боровик. «Или слово «образование» идет от Борова?» «Да, он», — ответил Марк. «Слышал о нем что-нибудь?» «Слухи разные ходили», — расплывчато ответил Сало. Некоторое время просто вертел головой, следя за разговором Макса и Марка, а потом вдруг сказал. «Так вам что, нужны доказательства, чтобы он отсидку схлопотал?» Братья переглянулись, и ответил Макс. «Сам-то зуб птица мелкая, но если вскрыть его, оттуда потянутся ниточки к отцу, который его явно прикрывает. Вот только перебивание номеров, хоть и уголовка, к сожалению, не так много весит, откупится. А как насчет убийства?» «Зуб замешан в каком-то убийстве. Чьем?» Я тоже вытаращила глаза на Сало. «Что еще за тайны откроются сегодня?» А тот замешкался и еще раз поводил взглядом по лицам. Потом неохотно начал. «Ребята, только вам говорю. И сразу скажу, доказательств у меня никаких. Только что сам думаю. Так что я вам расскажу, А вы решаете, что с этим делать. И он вдруг посмотрел прямо на меня и так пристально, что мне стало неловко. Саша, можешь сходить мне чего-нибудь заказать? Сачку там. Эта просьба поставила меня в такой сильный тупик, что на несколько секунд я банально зависла. Зачем ходить, когда можно просто подозвать официантку? И почему именно я и сало, пьющий сачок, вызывал бурю когнитивного диссонанса в моем сознании? Я даже не сразу переспросила. «Сачок? Какой?» «Ладно». Он неожиданно вздохнул и махнул рукой. «В конце концов, ты совершеннолетняя уже, имеешь право знать». Обвел взглядом присутствующих. «Ее вон отца, лесника, убили. Не сам он умер. Если и впрямь ДТП, то не случайно. Я знаю, потому что он заехал ко мне перед тем, как к зубу навстречу ехать, и рассказал мне все». Я застыла, как сидела. На миг стало трудно дышать. Словно кто-то схватил изнутри ледяной рукой, сжал в горсти, не хотел отпускать. «Ох, не хотел я при тебе говорить, грязное белье ворошить», — сокрушенно сказал Сало, глядя на меня. Подхватил со стола стакан с водой и опрокинул его махом, так, словно там была водка. Мне тоже очень хотелось выпить. Марк обнимал меня за плечи, словно защищая. Я приникла к нему, и только его тепло и размеренный стук его сердца напоминали, что сейчас все хорошо, я в безопасности. Все, что я слышу, уже не так важно, оно относится к прошлому. Они хотели место, где стоит салон. Уж не знаю зачем. Тоже может номера перебивать или наркотой торговать, или оружие перевозить, хрен знает. Но когда лесник отказался продавать свою долю, ему дали понять, что просто так ему это с рук не сойдет. Но я-то узнал обо всем уже в ту ночь, когда перед самой его смертью. «Погоди, я так и не понял, почему ты думаешь, что его убили?» — спросил Марк. Сало отвел глаза. «Уж слишком хорошо все складывается. Он заехал ко мне перед тем, как ехать к зубу. Собирался избить его и выкинуть к чертям, отстранить от управления полностью. Ему же принадлежала большая часть капитала. Он хотел перекупить у зуба остальное. А избивать его зачем? То есть я бы тоже с удовольствием выбил бы зубу все зубы, но нужна ведь хоть какая-то причина». «Ой, да это...» Сало снова отвел глаза, весь сгорбился. «Я бы посмеялась, таким неприкаянным он стал, но было не до смеха. Договаривай, раз уж начал». «Да он узнал, что зуб спит с его женой». Сало виновато посмотрел на меня. «Извини, Саша». «Не, ничего», — с трудом ответила я, тихо фыркнула. «Я даже не слишком-то удивлена. Более того, картинка в моей голове наконец сложилась. Еще когда отец был жив, я пару раз замечала, как мать и Зубченко многозначительно переглядываются. Было дело, что и заставала зубы у нас дома, наивная школьница. Я тогда думала, что он приходил к отцу, просто выбрал неудачное время. А этот сукин сын и на меня ведь поглядывал, особенно после того, как сиськи выросли». «А как он узнал?» — поинтересовался Марк. «Если бы он их засек, выбил бы зубу все сразу, на месте, не отходя от кассы. Ему кто-то донес. А может, баба сама проговорилась, в запале. Вряд ли зуб сам прокололся. Ему это точно было ни к чему. Я не спрашивал, как-то неудобно спрашивать такие вещи. Да и в голову тогда не пришло. Я ж понятия не имел, что вижу его в последний раз. Он собирался дать зубу в хлебало, а с бабой развестись. Говорит, голый на мороз выставит. Зол он был очень. Не думаю, что прямо так и сделал бы». Сало бросил на меня еще один виноватый взгляд. «Но ты не знаешь, это точно убийство или несчастный случай?» «Да, я же сразу так и сказал. Да только слишком хорошо это для совпадения. Для зуба и бабы его хорошо. Но что именно там случилось, знает только зуб. Ну, может, еще баба лесника. Я пытался поднять волну, но все это быстро замяли. Экспертиза якобы обнаружила алкоголь в крови, решили, что по пьяни. Но от меня он уходил трезвый, как стеклышко, только злой, как черт. Не думаю, что стал бы пить с зубом». «Что ж ты молчал-то все эти годы? А кому говорить? Ты меня знаешь, я берюк берюком. Да и чего говорить, домыслы ж одни сплошные». Марк с Салом и Максом еще что-то обсуждали. Катя, сидящая с другой стороны от меня, сочувственно поглаживала меня по плечу. А я думала. Думала, что помню папино мертвое, странно умиротворенное лицо в гробу, Помню, что мать уже тогда проявляла удивительное равнодушие. Плакала, да, но не так, как плачет женщина, потерявшая любимого мужа, а как человек, попавший в переплет и не уверенный, что сможет выбраться сухим. И она все это время знала. Знала, что отец умер, может быть, насильственной смертью, что узнала о ее изменах. Знала, прикрывала любовника и молчала. Я встала. Я хочу с ней поговорить. Естественно, одну меня никуда не отпустили. Поначалу вообще не хотели отпускать. То Катя просила хорошо подумать, не действовать на эмоциях, то Сала пытался отыскать оправдание для моей матери, то Макс предлагал другие способы узнать, что произошло тогда. Один только Марк молча сидел рядом со мной, наблюдал за моим упрямым лицом и, наконец, хлопнул по столу, вставая. «Мы с Сашей вдвоем съездим». Небольшая буря протестов, и через 15 минут мы с Марком садились на такси у выхода из ресторана. Доехали быстро, в пути почти не говорили, я только молча сжимала его руку. В голове было пусто, я вообще не представляла себе, что сейчас будет, какие именно вопросы я стану задавать, что мать ответит. Вообще происходящее казалось мне невероятным, и в то же время не было ни единой причины не верить. Я знала, что мать не любит отца. Ну, как знала. До определенного возраста я не замечала. Потом старалась не думать об этом, не верить, делать вид, что ни о чем не догадываюсь. Но я не знала, что она ему изменяла. И тем более мне в голову никогда бы не пришла мысль, что мать может быть замешана в его смерти. Уже перед дверью в квартиру я вдруг растерялась, нажала на кнопку звонка, а самой неистово захотелось, чтобы никто не ответил, чтобы никого не было дома. Но через минуту послышались знакомые шаги. «Кто там?» — ворчливо спросила мать еще раньше, чем посмотрела в глазок. В следующую секунду голос приобрел визгливые скандальные нотки. «Опять явилась! Чего тебе надо?» «Поговорить хочу», — глухо сказала я. Марк стоял за моей спиной и ободряюще обнимал за плечи. Я знала, что он вмешается, если что-то пойдет не так, и эта уверенность придавала мне силы. Мать бушевала, сыпала оскорблениями, кричала, чтобы мы проваливали, что квартиру она не отдаст. Я даже слова вставить не могла. К слову, с квартирой предстояло еще долго разбираться. Если мать так и не пойдет на попятную, придется обращаться в суд. Но сейчас все это меня ничуть не волновало. Пусть с ней, с квартирой, я бы ее целиком отдала, если бы отец сейчас был жив. Еще мне почему-то мучительно не хотелось, чтобы мать все-таки была в это замешана. Улучив паузу в ее криках, я негромко произнесла. «Я знаю, что отец погиб из-за тебя. Если не хочешь, чтобы все соседи были в курсе, в твоих интересах открыть». Мать резко замолчала, как будто ее выключили. С пару мгновений тянулась тишина, а потом раздался скрежет отпираемого замка. Приоткрылась щель, и мать высунула побледневшее настороженное лицо. «Что ты такое несешь, идиотка?» — зашипела она, старательно умеряя голос. «Пьяный он был, вот и разбился. Сам виноват, доездился на своих мотоциклах». Марк перехватил дверь, на всякий случай не давая закрыть. «У нас только пара вопросов. Ответите, и мы уйдем». «Да вы с ума сошли!» — все еще шипящим тоном ответила мать, но отступила, открывая проход. «Что происходит?» Из глубины квартиры раздался глубокий бас отчима, а следом появился и он сам, в неизменных трениках и натянутой на круглое пузо майке-алкоголичке. Ни Марк, ни я не успели рта открыть, как мать вызверилась на него первой. «Помолчи! Иди с детьми посиди!» Тот вгляделся в полумрак коридора, увидел меня с Марком и немного спал с лица. Не говоря ни слова, ретировался в сторону комнаты близнецов. Как пить дать испугался, что я привела мужика с ними разбираться. Сейчас, как припомню все его приставания, его трусость выглядела так комично, что я недобро усмехнулась. «Ну?» — выплюнула мать. «Чего спрашивать хотели? Давайте быстро и валите отсюда». «Да уж, чаю она нам явно предлагать не собирается». «Что произошло в ту ночь, когда отец погиб?» — выпалила я, сжимая кулаки, гипнотизируя ее серые, так похожие на мои глаза. «Расскажи по порядку». Она нахмурилась. «Ничего я не знаю. С кем он пил, по какой пьяни катался, понятия не имею. Как свинтил из дома, так и не вернулся». «А почему он свинтил из дома?» — спросил Марк. «Узнал, что жена ему изменяет? Вы сами ему сказали». Она покраснела, сжала кулаки. «А твое какое дело? Ты мне кто? Брат? Сват? Почему это я тебе отчет давать должна?» «Сами и сказали», — с уверенностью заключил Марк. «Так ведь? Обидеть его хотели. Больно сделать, верно?» Она злобно пыхтела, грудь ходила ходуном, на лице были безобразные красные пятна. Помолчала, а потом как будто что-то в ней переключилось. Она подбоченилась, откинула волосы за спину. «Да он сам виноват. Ни на что не годный был мужик-то. Даже не мужик, так, тьфу, одни мотоциклы на уме. Да что я, дура, такому верность хранить? Ему железяка дороже всего на свете была». «Это неправда, мама. Он-то как раз любил тебя». «Скажешь тоже. Да он женился-то по залету». Я непонимающе сдвинула брови. Я знала, что меня зачали еще до брака, но никогда не слышала, что это не было запланировано. Наоборот, папа всегда утверждал, что они меня хотели. «Чего смотришь?» — зло усмехнулась мать. «Я аборт сделать хотела, да он запретил. Сказал, что женится. Я дура и купилась. Знала бы, что он все деньги на мотоциклы просаживать будет. Ни за что бы не вышло. Как будто я рожать хотела. Куда мне дитё в 18 лет?» Мне сделалось так больно, как будто воткнули нож под ребра. Давно зарубцевавшаяся рана сейчас вскрылась и безжалостно засвербела. Одно дело пассивно знать, подозревать, что мать тебя не любит, а другое узнавать, что вообще никогда тебя не хотела, что родила только потому, чтобы удачно выйти замуж, а когда выяснилось, что не совсем удачно, тогда ни ребенок, ни сам муж стали ей не нужны. Думаю, она не разводилась с отцом только потому, что даже просаживая все деньги на мотоциклы, семью он все же обеспечивал. Да так, что мать могла сидеть у него на шее, свесив ножки. Она на работу-то вышла только после его смерти. Мать посмотрела на мое лицо, вдруг засмеялась. «Да я со всеми друзьями его спала. У него такая рожа делалась, когда узнавал. Ну и про Зубченко, да, я сболтнула. Он из дома вылетел, как ошпаренный, помчался ему рожу бить. Ну, я позвонила, предупредила, да Зуб сам-то хорош. Обещал все уладить, а сам обвел меня вокруг пальца, ободрал, как липку. За размен квартиры деньги стряс, бизнес задарма практически получил. Туда же, женюсь, женюсь. А как получил свое, удрал, хвост поджавши». «Ну вы и сука, тещенька!» — над головой прозвучал голос Марка. А сильные руки крепко обняли меня. Я признательно уткнулась носом в его рукав, вдохнула родной запах, и мне стало немного легче. Господи, как же противно! Как противно иметь что-то общее с ней, с этой отвратительной, гнилой до самого нутра женщиной. Может быть, и впрямь было бы лучше, если бы она сделала аборт. Но нет, мысль мелькнула и ушла. Пусть мать всегда меня ненавидела, у меня был отец. У меня была его любовь, был его ласковый голос, его сказки по вечерам, слегка сумасшедшие, но добрые, были мотоциклы и вообще весь мир, который я полюбила, потому что познакомил меня с ним, отец. А сейчас у меня есть Марк, и все это потому, что я жива. Да, она все же дала мне жизнь. Хотя бы за это я должна быть ей благодарна, но это все. Больше можно не иметь с ней дела, и пусть поддавится своей квартирой. Пусть все здесь останется близнецам. «Ты мне похами еще тут, грубиян! Все? Узнали, что хотели? Уматывайте!» Мать ринулась к входной двери. Марк хотел еще что-то сказать, но я потянула его за руку. «Пойдем». Я уже узнала все, что хотела узнать. Да, скорее всего, мать сама ни в чем не участвовала. Сболтнула по глупости или, как Марк и предположил, из желания сделать отцу больно. Но косвенно... Именно из-за этого отец и погиб, скорее всего. «Скажи мне только одно». Я обернулась уже на пороге. «Когда его хоронили, ты ведь уже знала, что это убийство?» Она промолчала, кривя губы, но по глазам я прочла ответ. «Знала, знала и промолчала, прикрывая зубы, надеясь на то, что он сдержит обещание, как всегда думала, только о себе». Когда мы спустились, Марк усадил меня на свободную скамеечку, присел на корточки и взял мое лицо в ладони. «Малыш, — сказал он виновато и ласково. «Ты одна доберешься до дома». «А ты куда?» — я схватила его за запястье. «Поеду к зубу. Не волнуйся, не один, вместе с Максом. Просто надо ехать сразу. Твоя мать может опять позвонить ему и предупредить, как в тот раз». «Она не станет», — я замотала головой. «Она его ненавидит, ты же сам слышал. Он ей слишком малый куш выделил». «Это да», — Марк сухо усмехнулся. «Но все равно нельзя тратить время. Поезжай домой, посажу тебя на такси». Он вытащил телефон, но я перехватила руку. «Нет». Марк вскинул озадаченные глаза. «Почему? Не хочешь домой? Можешь к какой-нибудь подружке?» «Нет!» Я даже замотала головой для большей доходчивости. «Я поеду с тобой. Никуда не пущу тебя одного». «Малыш!» Он явно растерялся. «Там же будет серьезный разговор. Мужской, я бы сказал. Маты, мордобой. Я не хочу, чтобы ты все это слушала. А я не хочу, чтобы с тобой опять что-то случилось». Слишком ярко мне представлялось, как он может повторить судьбу папы. Ушел навстречу с Зубченко и больше никогда не вернулся. Не то чтобы мое присутствие могло бы как-то охранить его или помешать беде случиться, но я просто физически не могла его отпустить. Господи, он только сегодня утром, наконец, вышел из полиции. Не уговаривай меня, пожалуйста. Ты что? Ну что ты? Все будет в порядке. Макс меня убьет, если я с тобой притащусь. Я сама убью Макса и кого угодно, если кто-нибудь попробует меня не пустить. Я вытащила наружу обручальное колечко, сжала в пальцах горячее от температуры моего тела ободок, упрямо уставилась Марку в глаза. «Или я с тобой, или...» «Или развод?» Марк от неожиданности усмехнулся. «Нет, на такое я пойти не могу. Черт с тобой, женщина!» — уговорила. «Но ты должна пообещать, что будешь держаться за моей спиной, что бы ни произошло». «Хорошо». Меня затопило облегчение. Я спрятала колечко обратно, обняла Марка за шею, затихла, всматриваясь в его глаза. «Господи, как же сильно я его люблю! Как же мне повезло, что он у меня есть, такой любимый, дорогой, бесценный!» Марк потянулся ко мне, осторожно накрывая ртом губы. Поцелуй был такой нежный, такой полный любви, ласки, желания уберечь, что когда мы оторвались друг от друга, на глаза у меня навернулись слезы. «Когда все закончится», — прошептал Марк, — «давай более плотно займемся нашими гражданскими обязанностями». «Гражданскими обязанностями?» — я поморгала, чтобы смахнуть влагу. «Пополним население страны и отдельно взятые ячейки общества». «Вечно ты со своими глупыми шуточками», — я невольно улыбнулась. «Я серьезно. А ты в курсе, что если по материнской линии у вас уже есть близнецы, то шанс, что у тебя они тоже будут, куда выше?» «О, Господи!» — я нервно засмеялась и одновременно с щемящей тоской подумала, что очень бы этому обрадовалась. Увидев меня, Макс откровенно скривился, начал вполголоса выговаривать Марку, кидая на меня настороженные взгляды. Наверное, боялся, что я закачу истерику. Чтобы он не успел Марка переубедить, я сразу влезла в разговор. «Я с вами, и это не обсуждается. Это может быть небезопасно». «Я в курсе, я не буду лезть вперед. Но только или я с вами, или никто никуда не едет. Это, в конце концов, моего отца касается. Я имею право узнать все сразу». Мне почему-то показалось, Макс не станет слушать, если я начну мямлить про нежелание отпускать Марка, про страх, что он не вернется, всякие подобные женские предчувствия. Лучше так, четко, логично, по-мужски. И Макс хоть и поджал губы и метнул на Марка недовольный взгляд, уступил. Ехали на его машине. Я на заднем сиденье, Марк на пассажирском, Макс за рулем. Только мы тронулись, как Марк достал телефон и сделал нам знак помолчать. «Алло!» — с линцой произнес он в трубку. «Это я, Реутов. Насчет того дела, про которое у отца тогда говорили. Да. Так вот, я согласен. Давай перетрем детали. Ты в городе?» Потянулась пауза. Я уже поняла, с кем он говорит, с самим Зубченко. Ну да, логично позвать его навстречу, чем искать невесть где. Да, окей, лады, найду как-нибудь. Ну, жди, минут через 40 буду. Отключившись, Марк принялся искать что-то в телефоне. Он в каком-то селе в полсотни километров от города. Буркнул в полголоса. Ща найду на карте. Навигатор на что? Макс ввел адрес в прибор. «Что он там делает?» «Да хрен его знает. Я думаю, у него там база, перевалочный пункт для всех его делишек криминальных. Он там один?» Марк пожал плечами и бросил на брата взгляд искоса. Тот, словно отвечая на невысказанное предположение, похлопал себя по груди. «Я тоже хочу», — немедленно среагировал Марк. Я не понимала, о чем они говорят, но Макс добродушно хохотнул. «Разрешение у тебя есть? Нету. Ну, вот то-то и оно. Сиди смирно, малой». «Вы о чем вообще?» Вместо ответа я поймала строгий взгляд Макса через зеркальце заднего вида.